Часть вторая. Небо размещается в аду. Выбор. У вас плохо со слухом? Нет, хорошо. Вы должны выбрать себе слугу. Из них? Из этих 12, приступайте. Маска едва не выскользнула у меня из рук. Слугу Безликого? Не испытывайте мое терпение. Вы что, спали на занятиях с Фудо-сан? Скажете, он не сообщил вам? Я лихорадочно рылся в собственной памяти. В панике натыкался на что угодно, кроме того, о чем спрашивал Секи-сан. Ну да. В деле с отцовским Фукацу старший дознаватель явился к нам во двор в сопровождении Безликого. Это моя вина, Секи-сан. Я не рассказывал об этом младшему дознавателю. Приношу свои глубочайшие извинения. Простите и вы, Рейден-сан. Фуда церемонно поклонился нам обоим. «Ладно», — брюзгливо процедил Секи Осаму. «В уложении о нашей службе записано. Каждый служащий в ранге дознавателя от низшего до высшего обязан иметь слугу Каонай. Выбирайте». «Почему Каонай? Зачем?» Едва не возопил я. «Как сумел сдержаться? Не знаю. Вопросы щекотали мне горло». Ничего я не желал так страстно, как ответов. Да, конечно, на дне терпения находится небо, но чаша оказалась слишком глубока. Нижайше прошу простить, скуда умного. Что еще? Как мне выбрать слугу? Они же все одинаковые. Вы прямь скуда умны. Что делает дознаватель? Отвечайте. Проводит дознание, доискивается до истины. Проводите, доискивайтесь. «Я могу задавать им вопросы?» «Да. Они обязаны вам отвечать». «Любые вопросы?» «Любые, а кроме одного. Как они потеряли лицо? Об этом я запрещаю спрашивать. Это не должно влиять на ваш выбор. Приступайте». Брови Секи Осаму сошлись на переносице. Между ними проступила угловатая складка, похожая на молнию. Вот-вот полыхнет. «Уж не вселился ли в него?» Мой бог-покровитель вселился и гневается на Трюмона Рейдена, безмозглого перед безликими. Да, Секи-сан, приступаю. Сказать легче, чем сделать. На негнущихся ногах я побрел к строю безликих, прижимая к груди сияющую на солнце маску карпа. Так, наверное, раньше шли на казнь. Так сейчас идут в ссылку на Кюшишиму. Остров девяти смертей, откуда нет возврата. В трех шагах от шеренги безликих я заставил себя поднять взгляд, уставился на ближайшего Каонай в упор. Ничего особенного. Но ведь правда, ничего особенного. Ростом на пол головы выше меня, в плечах шире. Мешковатый балахон скрадывал очертания фигуры. Под капюшоном никакая не мгла. Обычная серая тряпка с прорезями для глаз. Я сглотнул, собрался с силами. «Как тебя звали при жизни?» «Йошиюки, господин». Голос глухой, мертвый. Назвал только имя. «Значит, простолюдин. Самурай. Самурай при жизни имел бы фамилию. Кем ты был?» «Гончаром, господин». О чем его еще спросить? Слуга господина Секи вел протокол дознания у нас во дворе. Протокол имеет право вести личный слуга дознавателя либо специально назначенный помощник. Грамоту знаешь? Нет, господин. И какая от тебя польза, гончар? Я шагнул к следующему. Как тебя звали при жизни? Румико, господин. Имя женское. Голос выше, чем у гончара. Женщина Каонай? Почему бы и нет? Вон, как балахон на груди натянулся. Хорошую убийцу себе подобрала Румико. Статную. Я потупился. Только безликой служанки мне не хватало. Грязными сплетнями с ног до головы измажут. Надо было идти дальше, но ноги и язык вступили в преступный сговор против младшего дознавателя Рейдена, отказав в повиновении. Вопрос сам сорвался с моих губ. «Кем ты была?» «Проституткой, господин». «Как ты ею стала?» «Воровала, господин. Меня поймали. В наказание продали в веселый квартал на 6 лет». «Ясно. Воровка, проститутка». Спрашивать, знает ли она грамоту, я не стал. Третий был ростом с меня. В плечах шире, но самую малость. Мужчина. Никаких сомнений. «Как тебя звали при жизни?» «Дон Мигель Долороса». «Мигеру Дерароцу?» «Мигеру Дона...» «Так равный?» «Мог бы назвать равного». «Наглец, ты на что намекаешь? Чего требуешь? Какая ты мне ровня?» «Обращаясь ко мне, добавляй господин». Мой голос зазвенел. Взгляд уперся в серую тряпку, в узкие прорези для глаз. Впервые я смотрел на Каонай в упор. «Повторяю свой вопрос. Как тебя звали при жизни?» «Дон Мигель Долороса, господин». Требуемое слово «господин» Каонай произнес после короткой паузы. Кого он назвал господином? Меня или себя? Впрочем, формально придраться было не к чему. Изощренная дерзость. Будь слова плетями или палками, эту схватку Каонай у меня бы выиграл. У него странный акцент. Откуда ты? Из Кантабрии, господин. Еще одна такая издевательская пауза, я и забью его плетью. Кантабрия — это где? В Испании, господин. Это за морем. Паузы исчезли. Каонай перестал испытывать мое терпение. О небеса! Как же ты, южный варвар, попал в Окаяму? Как потерял лицо? Мне запрещено спрашивать тебя об этом. Хорошо, двинемся в обход. Кем ты был при жизни? Капитан де Барко, господин. Капитан, поясни. Ха, неужели мне попался маленький водяной? Тебя кто-то убил, наглый Мигеру? Треснул по макушке, разлив воду твоей жизни? Я был главным на корабле, господин. 40-пушечный фрегат «Меч Сантьяго». Гром и молния, 40 пушек? Если так, ты не маленький, а большой каппа. Давно ты здесь? 5 лет, господин. Грамоте обучен, писать умеешь? Да, господин. Каппатян замялся. Как я это определил, сам не знаю. Безликий не двигался, не жестикулировал, а лица его я не видел. Да и не было у него лица. Говори. Я медленно пишу так, как пишут у вас, но я учусь. Клещами с тебя каждое слово тянуть, что ли? С другой стороны, это неплохо. Болтливый слуга Каонай хуже не придумаешь. Я что, его уже выбрал? На своем языке ты пишешь быстрее? Да, господин. Какими варварскими языками ты владеешь? Испанский, французский, латынь. Английские ругательства. Я нашел глазами привратника. У вас есть письменные принадлежности? Не нужно, вмешался Мигеру. У меня все с собой. Я взялся за плеть. Да, господин, прошу прощения, господин. Доставай, что там у тебя? Из холщовой котомки Мигеру извлек кипарисовую дощечку, тушечницу странного вида, несколько листков грубой бумаги. Это еще что? Гусиное перо? Где твоя кисть, Капотян? Чем ты собрался писать? Не пером же? Ты готов? Да, господин. Садись, записывай. Уселся Каонай в раскоряку, расставив колени в стороны. Пристроил на бедре кипарисовую дощечку, на ней лист бумаги. Открыл тушечницу, больше похожую на флакон для ароматического масла. Бронзовую, с крышкой на тонкой цепочке. Обмакнул перо. Он и правда собрался им писать. Что ж, это любопытно. При необходимости дознаватель службы Карпа и Дракона может обратиться за помощью к служащему полиции, к какому сочтет нужным. Голос архивариуса Фуда скрипел в моей голове. Мне оставалось лишь повторять за ним. Согласно указу Сёгуна, полиция обязана оказывать всяческую помощь и содействие. Если полицейский пренебрегает этой обязанностью, следует обратиться к его непосредственному начальнику. Если же и это не возымело действия, дознавателю следует обратиться к собственному начальнику, дабы тот... Косообрезанный конец гусиного пера нырял в странную тушечницу и выныривал обратно. С легким скрипом он бегал по бумаге слева направо, а не сверху вниз. Перо оставляло за собой ряды бессмысленных закорючек, не имевших ничего общего с разумными иероглифами. Что это? «Запись ваших слов, господин, на испанском». «Прочти так, чтобы я понял». «При необходимости дознаватель службы Карпа и Дракона может обратиться». Он бубнил глухо, монотонно, пару раз запнулся, ища подходящее слово для перевода, но в целом все было записано верно. «К собственному начальнику, дабы тот...» «Сможешь записать то же самое, но по-нашему?» «Да, господин, но это будет гораздо дольше». «Приступай». Обмакнув перо в тушечницу, Мигеру принялся старательно выводить иероглифы. Каждую черточку он рисовал отдельно. Рисовал, а не писал. Результат был удовлетворителен. Но как же медленно? Улитка, и та быстрее взберется на гору Фудзи. Достаточно. Напиши еще что-нибудь на своем языке. Что, господин? Что хочешь, на твое усмотрение. Перо ожило, ринулось по бумаге, разбросало закорючки. И тушь у него варварская, необычная, больно жидкая на вид. Чем он пишет? Чернилами каракатицы? «Сделано, господин». «Прочти». «Крер кунесело эн ун инферно кабе. Дар ла вида уэл алма аун десен газо». «Переведи». «Думать, что небо размещается в аду. Отдавать жизнь и душу разочарованию». «Ты сочиняешь стихи?» «Это Лопе де Вега, мой соотечественник. Несколько эффектов любви». Я мысленно представил эти стихи, записанные как подобает. «Думать, что небо размещается в аду, отдавать жизнь и душу разочарованию». Надо будет прочитать настоятелю и сцену. Скажу, что это я сочинил. Любовался луной и сочинил. Потом признаюсь, посмеемся. А вообще неплохо, для варвара просто отлично. Да он второй Бассё. Вставай, собери свои вещи. Мигеру упаковал все обратно в котомку. Встал, замер напротив меня. Он не сутулился, как другие, не склонял голову, стоял прямо, как самурай. Вызов? Возможно ли, чтобы у Каонай было чувство собственного достоинства? «Ты давно здесь?» «В строю выбора. Третий год, господин». «И что же?» «Меня не выбирают». «Почему?» «Не знаю. Должно быть, из меня плохой слуга». «Я выбираю тебя. Надень это». Я протянул ему маску Карпа. «Благодарю, господин». «Благодарность? Искренняя? И что, никакой скрытой издевки?» Я отвернулся. «Мигеру сейчас наденет маску, а я не хочу смотреть на то, что заменяет ему лицо. Моя брезгливость сдала позиции, но всему есть предел». «Вот, держите». Секиасаму остановился возле калитки. Выйти на улицу он не спешил. Извлек из рукава простой бамбуковый футляр, из футляра лист бумаги, свернутый в трубку. Лист был перевязан красным шелковым шнурком. «Что это?» Секи-сан. Ваше первое задание, Рейден-сан. Он был подчеркнуто вежлив. Сказать по правде, его вежливость пугала меня больше привычной насмешливости или даже откровенного гнева. Я развернул лист, официальное заявление. Заявитель Дасин Камацу Хизеши. Южный торговый квартал, переулок 30 тигров. Обнаружен труп мужчины, ведется следствие. Ряд обстоятельств свидетельствуют о том, что дело это касается службы Карпа и Дракона. «Может, касается», – ворчливо прокомментировал господин Секи. «А может, и не касается. Найдите заявителя, разберитесь, что к чему. Потом доложите. Скорее всего, пустая трата времени. Такими сообщениями нас заваливают через день, но мало ли». «Вы справитесь», – счел нужным подбодрить меня Фуда. «Желаю удачи». «Благодарю, Фуда-сан. Ваша поддержка много для меня значит. Я ничуть не кривил душой. Придачу к безликому слуге? Сразу же получить задание? Ну да, пустяк, а вдруг не пустяк? Бросьте переживать», — усмехнулся Фуда. «Архивариус видел меня насквозь. Это всего лишь ваше первое задание. А вы трясетесь так, словно это первый случай фукацу в истории нашей страны».